Глава третья. Руперт и Николь О'Коннор только что занесли чемоданы в свой гостиничный номер. Уже июль, но в Исландии еще очень прохладно. «Несмотря на молодость, дочь моя, тебе, думаю, доступны азы геополитики. Происходящее здесь, в Рейкьявике, далеко не только шахматный чемпионат. В этой якобы нейтральной стране разворачивается ключевая конфронтация. Сейчас в разгаре холодная война между двумя блоками, капиталистическим и коммунистическим. Она началась в конце Второй мировой войны, точнее, с Ялтинской конференции в феврале 1945 года. На ней американцы и Советы поделили планету. С тех пор эти два лагеря не перестают перетягивать политический канат. Девочка больше всего любит рассуждения своего отца на тему мировой стратегии. Сейчас идет война во Вьетнаме, Соединенные Штаты в ней увязли. До этого была Корейская война и революция на Кубе. Ты, наверное, слышала по телевизору, что Азия, Африка, Южная и Центральная Америка охвачены конфликтами. Два лагеря воюют друг с другом руками своих союзников. Эта конфронтация распространилась на космическое пространство, где соревнование ведется при помощи ракет, спутников, зондов. Соревнование по шахматам в Рейкьявике имеет огромный символический смысл. Русские уже 20 лет первые по части шахмат. Они превратили эту игру в национальный вид спорта. Шахматам учат у них в школах всех детей. По всей логике, новым чемпионом мира должен стать их соотечественник. Сейчас этот почетный титул тоже принадлежит русскому, Борису Спасскому. Для русских это доказательство их интеллектуального превосходства над американцами. Но у тех с недавних пор появился не совсем обычный претендент — Бобби Фишер. В каком смысле не совсем обычный? Я наблюдал его странный шахматный дебют, в котором он напал на противника одним королем. Напал и выиграл? Представь себе. Девочку поражает сам этот подход. Самая уязвимая, самая драгоценная, самая ограниченная в ходах фигура таранит вражеские порядки и добивается победы. «Как ты догадываешься, — продолжает Руперт, — лично я на стороне Советов. Надеюсь, Спасский без труда победит американца. Но не исключены сюрпризы». Энциклопедия. Бобби Фишер. Бобби Фишер родился в 1943 году. Его семья спасалась от преследований евреев в Германии и от коммунистических репрессий в России и в конце концов нашла убежище в США. Его мать, Регина, воспитывала Бобби и его сестру в Бруклине. В 6 лет Бобби Фишер купил в магазине книгу о шахматах и сам разобрался в правилах игры. Он стал разыгрывать партии, не имея ни наставника, ни партнера по игре. В 8 лет он записался в шахматный клуб. С 10 лет участвовал в турнирах наравне со взрослыми. С 12 лет систематически выигрывал шахматные партии. Даже за едой он не отрывает глаз от доски, продумывая новые варианты, объясняла его мать, тоже впечатленная успехами сына. К 14 годам он уже разгромил всех американских гроссмейстеров и добился звания чемпиона США по шахматам. В 15 лет он стал международным гроссмейстером и решил бросить школу, чтобы посвятить 100% времени своей страсти к шахматам. Он проводил сеансы одновременной игры с 40 шахматистами, получая по $5 за каждую выигранную партию. Так он стал одним из первых профессионалов шахмат. За пределами шахмат Бобби Фишер вел монашескую, одинокую жизнь. В своих интервью он рассказывал, что прибегает к динамометру, чтобы добиться рекордной силы рукопожатия — 105 килограммов. «Я пожму сопернику руку, и он поймет, что уже проиграл». Еще он пытался научиться надолго останавливать дыхание. Он учился говорить по-русски, чтобы лучше понимать мысли советских чемпионов, с которыми, как он знал, ему придется соревноваться. Он был упрямым, презрительным, непредсказуемым, требовал экстравагантных условий проведения матчей. Если ему отказывали, он закатывал скандал и отказывался играть. 11 июля 1972 года, когда в Рейкьявике начался чемпионат мира, Фишеру было 29 лет. Он уже одержал 20 побед подряд над величайшими международными гроссмейстерами. Теперь, в финале чемпионата мира, уже названного турниром века, он состязался с русским гроссмейстером Борисом Спасским. Соперникам предстояло сыграть 24 партии продолжительностью не более 5 часов каждая. Все соревнование должно было продлиться 2 месяца. Впервые в соревновании такого уровня участвовал американец. События освещали все телеканалы. Главы обеих стран, Леонид Брежнев и Ричард Никсон, сообщили, что будут следить за матчем. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания.